Он взглянул на кучу в углу. Ее не было. Взглянул в другой угол, где сохранялось то, о чем он постарался забыть. Там все оставалось на месте. Он давно знал, что все описанное исчезает из жизни точно так, как и из времени. Раз это сборище утерянных вещей окончательно исчезло, значит, и роман написан. Урбин уже ничему не удивлялся. Да, это так. В последнее время он никогда не видит того, что у него перед глазами. Где соль? Обыщет все, а она у него прямо под носом. А именно там, где и была, куда он и посмотрел с самого начала, в первый раз. «Я еще не сумасшедший», — твердо сказал себе Урбин Ивановский. «Раз бритва нашлась, то и роман, выходит, написан. А если роман написан, то бритва дома и лежит. Меня ждет корреспондент. Могу объявить ему об окончании романа. А чтобы убедиться в этом, надо для начала проверить, что бритва и впрямь на своем месте». И, утрамбовав стопку рукописи, прочно зажав ее под мышкой, он двинул к выходу. Выхода не было. Они были ровные и гладкие, все четыре стены. Шаря повсюду ошалелым взглядом, он вдруг увидел кнопку. Она была в точь такой, как у него над кроватью, но он был не в силах до нее дотянуться. Допрыгнуть ему тоже не удалось. Он лишь упал и сильно подвернул ногу, пытаясь ухватить рассыпающуюся рукопись. О, как он это всю жизнь ненавидел, соскользнувшую и рассыпавшуюся рукопись! Каким образом умудрялись перемешаться все ее страницы? Он ползком собрал эту медузу и кое-как добрался до стола. Голый стол, пишущая машинка, галстук и револьвер. Какая, однако, композиция! Урбин плюхнул стопку на то место, где она только что лежала. Ему стало обидно, что он так ничего и не написал. «Формула трещины» был одним из любимых последних ненаписанных им рассказов. «Вот тот момент, когда приспело», — вдохновился Урбина. Поднял каретку, чтобы крупно отпечатать заглавие. Стопор не сработал. Пришлось придерживать клавишу и печатать одним пальцем одной руки. «Формула тре-ины». Буква «ща» отвалилась. Редкая буква. А как, оказывается, нужна, когда ее нет? За неупотребимостью? Усталость металла. Металл устает, не то что буква. Изо всех сил припоминал Урбина рассказ. Там всего лишь и произошло, что два человека, назначив друг другу свидание и придя точно в условленное место, прошли, однако, мимо друг друга, во времени. В пространстве образовалась трещина, и туда провалился трамвай, в котором ехали в то же самое время отец героя с любовницей. Трамвай упал в канал и тут же затонул вместе с пассажирами. Только двое и спаслись, поместившись в пузырьке воздуха в уголке трамвая, торчащем над поверхностью воды. Любовница сошла с ума, а отцу герой оказался обязан своим рождением. И вот герой задается вопросом, кто же он? О, такой рассказ стоило написать. И вот ща. В самом начертании буквы таился весь смысл. Урбина пропустил букву, чтобы позже вписать от руки. Раздался легкий треск, трещина поползла по стене, как бы прописывая пропавшее ща. Причем началось все с хвостика, которым, по идее, буква заканчивается. Но все более размашисто и с нарастающим треском стали разверзаться и три ее параллели. Урбина испугался и стал прицеливаться из револьвера в кнопку. «Не, не попаду», — трезво подумал он, опираясь на стул. «Спинки не было, табуретка. С нее я дотянусь». «Револьвер или табуретка? Вот выбор». Усмехнулся он веселой улыбкой висельника и решительно проследовал свой позорный угол, чтобы положить револьвер на место. Однако, осуществив выбор, он еще постоял в этом углу в задумчивости, усмехнулся осторожно, как ребеночка завернул оружие в галстук и уложил на краденые купюры, вздохнул и прихватил тетушкину бутылку.